Глава 38. Йоран. Йоран смотрел в глаза истинной. Вначале в них появился страх, но он тут же постарался успокоить ее поцелуями. Она лежала под ним, разморенная, теплая и сладкая. И все такая же непокорная. «Откуда ты знаешь?» — спросила она напряженная, когда он скатился с нее и уселся в изголовье широкой кровати. Эмилин сразу закуталась в теплое одеяло и сейчас глядела на него недоверчивым взглядом. «Почувствовал?» Он хмыкнул, прокручивая в памяти те странные видения. «У вас там железные монстры. Некоторые даже летают». Эмилин рассмеялась. Да так искренне, что Йоран почувствовал себя идиотом. «Ты смеешься над истинным?» — протянул хрипло. «Как я смею?» — воскликнула она, выставив вперед руку. «Даже не думала». Она над ним насмехалась, Йоран догадался. Он похлопал себя по колену. «Иди сюда, Эмилин. Не хочешь еще раз покататься на драконе?» Эмилин сразу перестала смеяться. «Что значит, руны не сработали?» — спросила серьезно. Йоран скользил по ней взглядом и блаженствовал. И чего он окутается? Сам он не стеснялся наготы и даже не подумал прикрыться. «Когда я купил тебя у купчихи, думал отвезти в свой замок, овладеть и заиметь удобную, влюбленную истинную. Но этого не будет. Ты получила мою магию, долголетие, а вот руны — это просто узоры на твоей руке. Мой зверь все еще их не чувствует». Эмилин довольно улыбнулась. «Но мы истинные?» «Да, немного неправильные, но истинные», — согласился он. Она задумалась, и Йоран ощутил глухое раздражение от того, что она по-прежнему недоступна. Получить ее будет в 1000 раз сложнее, чем обычную истинную. Но именно это и придавало ей особую цену в его глазах. «Только скажи, Эмилин, я отвезу тебя в Бирюзовую долину. Расправлюсь с мачехой и отстрою для тебя замок». Она вскинула голову, таинственно усмехнулась. «Я хочу побыть год одна. Раз ты знаешь мою тайну, то должен понимать, что я хочу освоиться в этом мире. Узнать побольше про магию, разобраться в себе, да просто встать на ноги». «Зачем тебе вставать на ноги? У тебя есть я», — удивился он. Она помотала головой и звонко рассмеялась. Легко сняла с шеи его защитный кулон. «Приходи через год, Йоран. Ты сам обещал дать мне передышку». Да, он обещал, и спорить больше не имело смысла. «Я не привык бросаться словами на ветер», — кинул он. Но их прервали шум и ругань из коридора. Эмилин испуганно вздрогнула, и Йоран подскочил, быстро надел штаны и распахнул дверь. В коридоре стоял лорд Юга, Эдгард. Его узковатые глаза сияли жидким янтарем. Он прижимал кривой клинок к шее парня в крестьянской одежде. «Что происходит?» — мрачно спросил Йоран. За его спиной возникла Эмилин, накинувшая на одеяло длинный меховой плащ. Йоран, метнув тревожный взгляд на Эдгарда, оттеснил Эмилин в комнату. «Но Йоран...» «Посиди здесь». Захлопнув дверь, он внимательно посмотрел на дергающегося парня. «Шнырял по замку, следил», — коротко отчитался Эдгард. «Прибыл с последней партией местных. И еще у него в кармане было это». Парень обреченно застонал, а южный лорд передал Йорану кусок плотного пергамента. На нем весьма точно изобразили план замка. Слабые точки, тайные выходы и расстановку сил. «И кто послал тебя?» — прорычал Йоран. Парень гордо вскинул голову, но Йоран впечатал кулак ему в живот. Шпион согнулся пополам, а Эдгард злоусмехнулся. «Клинок лорда Эдгарда заговорен. Одна царапина, и подохнешь мучительной смертью. Йоран многозначительно приподнял бровь. Он говорил небрежно, но у самого аж руки чесались. Добраться до банды подонков под предводительством его мачехи. Она заплатит за то, что пыталась убить Эмилин. За каждую ее слезинку, за каждый печальный вздох ответит. Эдгард схватил шпиона за шиворот и потащил прочь. Истинная все-таки открыла дверь и высунулась. «Тебе не надо на это смотреть», — рявкнул он, но, увидев в ее глазах страх, с шумом втянул воздух. «Мы просто поговорим с ним», — сказал уже спокойно. Эмилин кивнула и вернулась в спальню. На парня не пришлось сильно давить. Особенно, когда к ним присоединился Стефан. Шпион рассказал все, как на духу. Леди Роско сбежала из Бирюзовой долины из-под присмотра императорских соглядатаев и провела ритуал, открывший огромный проход в бездну. Ее сын, которого она долгие годы скрывала у своих родственников в Адагре, помогал ей. Он надеется разбудить дракона, продав душу бездне. «И не боится, мерзавец?» — передернул плечами Йоран. «Что с ним сделаем?» Лорд Эдгард кивнул в сторону связанного шпиона. Йоран задумался. Не хотелось расстраивать Эмилин. Она сердобольная, но оставлять эту тварь в живых. В каменную каморку, куда они приволокли шпиона, проскользнул мастер Вилл. «Небось, прирезать удумали?» — проворчал он. «А ведь можно использовать». Стефан повернулся к старому дракону. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду». «А то». Вилл усмехнулся и, шаркая, подошел к парню. Тот дернулся, испугавший старика больше, чем здоровенных молодых драконов. «Мы немного подправим тебе память, не бойся. И ты передашь леди Роско ложную информацию», — бормотал дед. Старик достал из кармана длинной накидки пузатый бутылек с зеленой жидкостью. «Откройте ему рот. Зальем побольше, чтобы уж наверняка». Позже Йоран поймал Эмилин в коридоре. Его истинная по своему обыкновению спешила на кухню. Он даже начинал ревновать ее к лысому Неду. Так часто она там пропадала. Прислонив ее к стене, Йоран глубоко поцеловал Эмилин. Прижался лбом к ее лбу. «Я улетаю сегодня, Эмилин». Она вскинула на него большие глаза, в которых плескалась растерянность. «А если погибнешь, может, лучше продолжить держать осаду?» «Нет, они отступили, но скоро нахлынут с новой силой. Император, скорее всего, не знает, что происходит. Он пошлет сюда отряд магов и драконов. Если пробьюсь, все Роско уже к утру будут здесь». «Йоран, возвращайся с подмогой. Я в тебя верю», — прошептала Эмилин. Он наклонился и еще раз поцеловал истинную. На этот раз медленно и очень нежно. Стараясь запомнить ее вкус, вдохнуть в легкие побольше ее аромата. «Я люблю тебя», — кинул коротко и, развернувшись, зашагал по коридору. Еще он собирался залететь в Кастер, Предегару Дарворону.